Слава богу, что все хорошо. Я рада, что у тебя получилось. Ты голодный? Нет. Пока ждали, когда привезут деньги, Синчина заказала в ресторане гостиницы легкий ужин на троих, вот мы с ней и ее аккомпаниатором втроем сидели и перекусывали. Тогда жду и целую. Я тоже тебя целую. Жди, буду дома уже через 20 минут. Я ехал и думал, вы ни за что не поверите, о ком. Я думал о Машке. Да, именно о ней. Мне так понравился гостиничный номер Синчиной, что я очень хотел заказать такой же для нашего первого свидания с Машкой. Хотелось ее поразить роскошью и размерами этих апартаментов. Ведь это будет ее первая встреча с мужчиной, которую она запомнит на всю жизнь. У меня было желание сравнить в постели умудренную жизнью и опытную Людмилу с еще чистой и невинной Машкой. Если все с ней получится, то я смогу называть себя гордым именем Дефлоратор. По всем пунктам. Возраст, социальное положение, характер и внешность, я подхожу идеально на роль молодого и опытного Дефлоратора. И что вы думаете, когда я приехал домой и поцеловал солнышко, первое, что она мне сказала, было то, что она договорилась с Машкой о наших с ней занятиях. Вот так, помяни Машку, и она тут как тут. Значит, это судьба. А от судьбы, говорят, не уйдешь. Если бы солнышко только знало, какими занятиями на самом деле мы собираемся заниматься с Машкой, то точно бы устроила мне грандиозный скандал. Но, надеюсь, она об этом никогда не узнает. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Ground Floor. Ищущий да обрящет. Глава 16. Личный порученец Сандропова. Как же нам надоел этот съезд. Вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, мы опять должны тащиться в Кремлевский дворец съездов, сидеть и слушать выступления докладчиков и хлопать им, когда они заканчивали свои выступления, выражая одобрение тому, что вообще никто не слушал. Но сегодня было некоторое разнообразие в повестке дня. С утра съезд решил избрать Центральный комитет ВЛКСМ. Докладчик зачитал списком фамилии тех, кто предлагался в состав ЦК. Я свою фамилию услышал первым, а Проклова уже за мной, так как список был составлен по алфавиту. Ну Пастухов, ну удружил. Мы переглянулись, не зная, как на это реагировать. Все делегаты, естественно, проголосовали единогласно «за». А потом я вспомнил, что на самом деле это чистая формальность. Только теперь у нас прав стало немного больше, а делать особо ничего не надо было. Я так и объяснил это Елене. Мы с ней перешли вчера на «ты», поэтому общаться стало проще. «Хорошо, что не надо будет что-то делать», — сказала Проклова, с облегчением вздыхая. «Пару раз в год съездить на заседание и все», — подтвердил я. «Мне, как и тебе, некогда этим заниматься. Ты в двух фильмах сейчас снимаешься, а моим именем вчера решили назвать мою школу. Так что мне уже хватит всяких новых обязанностей и ответственностей. Ух ты, никогда не видела человека, чьим именем называли какое-либо здание или улицу. Обычно это происходит через какое-то время после его смерти, а ты живой. Вот и я вчера обалдел, когда такое услышал от нашего школьного директора. Видимо, не в каждой школе учится герой Советского Союза. Мне кажется, я один такой на всю страну, но это надо узнать поточнее». Вдруг картинка съезда пропала перед моими глазами, и я неожиданно увидел сидящего за столом в своем кабинете Андропова, а потом его приемную. Было такое впечатление, что смотришь один телевизионный канал, а потом вдруг он переключается на другой, а потом на следующий. В приемной Андропова вдоль стены сидели несколько генералов и людей в штатском и ожидали вызова в начальственный кабинет. Перед одним из генералов я увидел черный сгусток его эгрегора. Что он там делает, мне стало понятно сразу. Направленность Григора была мне четко видна, и целью его был Андропов, так как один из тонких щупов, тянувшихся от этого сгустка, уже коснулся двери, за которой и находился Юрий Владимирович. То, что люди Щелокова проникли на столь высокие посты в КГБ, было для меня настоящим откровением. Ну а что я удивляюсь, если некоторые комитетовские генералы сами стали предателями и работали на иностранные разведки. Тут-то никакого предательства Родины нет. А вот что на самом деле есть, я пока понять не мог. Даже не мог определить, как тот собирается устранить Юрия Владимировича, не голыми же руками душить собирается. Хотя отголосок чьей-то чужой мысли я уловил четко. Эта мысль принадлежала тому самому генералу, точнее сказать, генерал-лейтенанту. Мысль была о миниатюрном пистолете, прикрепленном к его голени. Я мгновенно, пригнувшись, направился к выходу, бросив на ходу удивленно посмотревшей на меня подруге, чтобы они с Серегой ждали меня после окончания заседания на улице, перед входом в КДС. Выйдя из дверей зала, я увидел недалеко от меня одного из сотрудников майора Калошкина, внимательно наблюдавшего за тем, что происходит в фойе. Резко открывшаяся дверь из зала заседаний привлекла его внимание, и он обернулся в мою сторону. Я несколько раз махнул ему рукой, давая понять, что произошло что-то экстренное. Он быстрым шагом двинулся ко мне, на ходу передавая что-то по рации. После того случая с незнакомцем меня знала вся служба охраны КДС, поэтому мой жест был им воспринят с полной серьезностью. «Передай своим», — сказал я ему, — «что мне нужна срочная связь с Андроповым». По моему взволнованному лицу он понял, что дело действительно экстраординарное, и мы быстрым шагом отправились уже знакомым путем в комнату спецсвязи. КГБшник вызвал по рации майора и доложил о вероятном ЧП. Через минуту мы уже входили в нужную нам комнату, в которой находился сам Калошкин и два его сотрудника. «Здравствуйте», – поздоровался я сразу со всеми присутствующими. «Срочно соедините меня с товарищем Андроповым, счет идет на минуты. И говорю сразу, наш разговор никто не должен слышать. Могу ли я попросить вас всех выйти из комнаты, когда установите связь, или такой приказ может вам отдать только лично Юрий Владимирович? Я получил от Юрия Владимировича инструкцию выполнять в подобных экстренных ситуациях все твои приказы», — ответил Николай. «Связь сейчас будет, и мы сразу покинем комнату. Спасибо. Вы понимаете, это не моя блажь, а способ уберечь вас от лишних проблем. Когда прямая связь была установлена, мне передали трубку, и все тут же вышли. Юрий Владимирович, здравствуйте», — сказал я, проследив, чтобы покинувшие комнату сотрудники плотно закрыли за собой дверь с той стороны. «Здравствуй, Андрей», — ответил в трубку Андропов. «Опять ЧП в КДС?» «Нет, Юрий Владимирович, на этот раз ЧП у вас в приемной». «Это что, шутка?» «Какие могут быть шутки? У вас в приемной сидит человек в форме генерал-лейтенанта с пистолетом, спрятанным в кобуре на правой голени, из которого он собирается в вас стрелять. Подожди на телефоне», — скомандовал Юрий Владимирович. И в трубке повисла тишина. Я уже не мог четко видеть, как до этого, что происходит в приемной Андропова, но почувствовал, что в нее ворвались еще несколько людей и происходит какое-то хаотичное движение. Потом движение прекратилось. «Взяли», — ожила секунд через 30 трубка голосом Андропова. «Пистолет был там, где ты сказал. Спасибо, ты опять, получается, спас мне жизнь. Ни за что. В данный момент я чувствую, что генерал живой, но что-то с ним не так. Да, взяли живым, не успел выстрелить. Но пока он без сознания, его пришлось брать жестко. Я рад, что смог помочь. Я тоже рад, что ты успел. До его вызова ко мне оставалось 3 минуты. И что мне с тобой теперь делать? Второй звездой награждать? Не надо, я к первой еще не успел привыкнуть. Ладно, разберемся. Еще раз спасибо и, кстати, ты сегодня должен быть в АПе. Не забыл. У меня все уже с собой. Через час буду там. Молодец. Я сегодня еще постараюсь связаться с тобой, возможно, когда ты будешь у Ситникова. Связь прервалась. Я давно заметил, что Андропов в телефонном разговоре не любит прощаться. Я подошел к двери, открыл ее настежь и сказал: «Все, можете входить». «Успел?» — спросил майор. «Успел. Больше ничего рассказывать не могу, сам понимаешь. Служба она такая. Ты теперь личный порученец Андропова, так что тоже находишься на службе, как и мы. Только Андропов как-то забыл мне об этом сказать», — подумал я про себя, а вслух спросил. «Заседание закончилось?» «Пока нет, минут 10 осталось. Тогда я пойду что-нибудь перекушу, а то после такой нервной службы что-то есть захотелось». Я попрощался за руку со всеми и пошел в ближайший буфет. После нервной встряски я бы выпил чего-нибудь 40-градусного, но в этой жизни я не пью и пить не собираюсь. В той жизни я свою цистерну уже выпил, поэтому в этой прежних ошибок совершать не хочу. В буфете я взял 3 бутерброда с черной икрой и 2 с сырокопченой колбасой. На запить такую вкуснятину я взял большую чашку крепкого кофе. И тут я вспомнил забавную историю, рассказанную мне знакомой официанткой лет 20 тому вперед. Она работала несколько раз в КДС и обслуживала делегатов различных съездов. И вот однажды какой-то чабан-делегат попросил себе на обед суп. Ему принесли суповую чашку кипятка на блюдце, а на этом блюдце лежала столовая ложка и суповой кубик-концентрат. Мы его называем теперь бульонным кубиком, очень дефицитная тогда вещь была. Так вот, вместо того, чтобы опустить этот бульонный кубик в кипяток, размешать ложкой и есть, как суп, или пить, как бульон, он стал пить пустой кипяток в прикуску с этим кубиком. Вот такие делегаты съездов приезжали тогда в Москву решать государственные вопросы. Поедая бутерброды, я пытался понять, как я смог считать информацию о спрятанном пистолете у того генерала. Видимо, моя чувствительность постепенно повышается, и я уже начинаю считывать мыслеобразы или мыслеформы. Я хорошо знал, что любая мыслеформа должна отвечать трем основным принципам. Во-первых, особенность мысли определяет цвет. Цвет был черный, тут вопросов даже не возникало. Во-вторых, характер мысли определяет форму. Здесь было не все так просто, но черный шар с направленным, заостренным как дротик, щупом однозначно указывал на направленный и агрессивный характер. И в-третьих, ясность очертания мыслеформы говорила об уверенности совершить одно единственное действие, то есть убить. Еще было удивительно то, что я смог на каком большом расстоянии увидеть в режиме онлайн кабинет Андропова и его приемную. Вероятнее всего, в этот момент негативные энергетические колебания не только одного человека были направлены на Юрия Владимировича, поэтому этот мощный волновой пакет я не просто почувствовал, но и увидел. Мои способности и возможности растут, но ни с кем по этому поводу я проконсультироваться не могу, даже с Андроповым. Они меня сразу запрут в какой-нибудь секретный филиал Института мозга и прощай моя свобода. Лучше сам со всем этим буду разбираться, не посвящая никого в детали. Неожиданно я услышал, как открылись многочисленные двери зала заседаний и народ стал вытекать из них, как реки из большого озера. Я направился к выходу из КДС и, посмотрев через огромные стекла, обнаружил солнышко и Серегу уже стоящими на улице. Сегодня в Москву вернулось обещанное тепло и солнце, поэтому мы были без плащей. В этом людском море каждый второй был с наградами на груди, поэтому концентрация героев на один квадратный метр просто зашкаливала, и на мою звезду никто внимания не обращал. «Что-то случилось?» – взволнованно спросила у меня солнышко, увидев, как я подхожу к ним. «Я подумала, что тебя кто-то срочно вызвал. Все уже утряслось», – ответил я своей второй половинке. «Вчера он за меня очень сильно волновалась, и теперь я ее стал про себя называть своей второй половинкой. Да, был срочный вызов по тем делам, о которых я не имею права говорить. Но теперь проблема решена, и мы можем спокойно ехать в ВАП. Серега, ты с нами. Я вчера познакомился с одной девушкой, и мы решили сегодня встретиться и пойти в парк Горького. С тобой все ясно, весна, любовь и никакого комсомола. Хорошо, вечером созвонимся». Мы с солнышком пошли к машине, и она меня спросила. «Проклава о тебе у меня спрашивала, почему, мол, ты так неожиданно ушел?» Она сказала, что ты очень непростой юноша. Конечно, непростой. Простым людям Брежнев с Андроповым по телефону не звонят и в ЦК ВЛКСМ на съезде не избирают. Я почти так ей и ответила, только добавила, что имена простых людей школам не присваивают. И что она на это тебе сказала? Она, оказывается, знала об этом от тебя, но узнать подробности этого не успела, так как ты неожиданно исчез. И ты, конечно, ей рассказала, как это произошло. А что еще делать? Просто так сидеть и слушать неинтересные выступления скучно. Вот мы и болтали с ней. Болтайте на здоровье, Елена женщина нормальная и нам может пригодиться. А чем она нам может пригодиться? Многие певицы, став знаменитыми, начинают сниматься в кино. Например, Сенчина или Пугачева. Вот ты, хочешь сняться в кино? Конечно, хочу. Только вместе с тобой. Посмотрим, как получится. Я хочу, чтобы ты снялась в каком-нибудь хорошем фильме, хотя бы в эпизоде. Я как раз хотел об этом поговорить с Прокловой, но не получилось. Завтра обязательно спрошу ее об этом. Она же говорила, что сейчас снимается в двух фильмах, вот и поможет тебе пару раз мелькнуть на экране. Спасибо. Ты такой заботливый. Я же тебя люблю, поэтому и хочу, чтобы ты была не только популярной певицей, но и стала известной актрисой. Она поцеловала меня в знак благодарности. Затем мы поехали в ВАП. Сегодня я решил не скрывать свои награды. Сотрудники агентства, заметив нас издалека, приветливо махали нам руками. Но когда видели у меня на пиджаке золотую звезду и три наградные планки, замирали на секунду, а потом начинали сосредоточенно соображать, можно ли так понебратски вести себя с героем Советского Союза. Я же продолжал им улыбаться, и они понимали, что я остался таким же простым парнем, и еще шире улыбались мне и солнышку. Солнышку тоже было приятно такое их отношение ко мне, и она радостно прижалась к моему плечу, обхватив мою руку своими руками. В приемной секретарша Ситникова уже знала, что я был отмечен правительственными наградами, поэтому не так бурно проявила свою радость при виде меня с наградами, но все равно, на ее лице читалась гордость за то, что ей оказывал знаки внимания настоящий орденоносец. «Ну здравствуй, герой», — обратился ко мне Василий Романович вместо приветствия, — «вижу, ты сегодня со Светланой приехал. Прошлый раз ты так торопился, что даже спокойно поговорить не получилось. Здравствуйте, Василий Романович», — поздоровался я, — «мы со Светланой только освободились после съезда и сразу к вам. И как комсомольский съезд? Меня час назад избрали в ЦК ВЛКСМ. Поздравляю, этого следовало ожидать. Борис Николаевич Пастухов тебя хорошо помнит, поэтому решил продвинуть еще и по комсомольской линии. Помимо этого мое имя решили присвоить школе, в которой я учусь. Неожиданно, но еще раз поздравляю. Я такого на моей памяти не припомню. Да ты и так оказываешься всегда и везде первым и единственным. Вон, ты у нас единственный в стране сэр и рыцарь, и теперь школу твою будут звать рыцарской. Это, конечно, шутка, но сам знаешь, что в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное все правда. Чует мое сердце, судя по вашим витиеватым заходам издалека, вы еще что-то мне решили навесить до полного счастья. Правильно чуешь, тут тебе Юрий Владимирович с фельдъегерем прислал еще кое-что интересное. Так что получи и распишись. Ситников вручил мне пакет, в котором при прощупывании ощущалось что-то небольшое и плотное. Когда я его вскрыл, то на стол выпало темно-красное удостоверение с буквами КГБ. Похоже, не зря сегодня обмолвился майор о каких-то моих новых обязанностях. Раскрыв корочку, я увидел свою фотографию на комитетовском удостоверении. В правой части была написана моя должность – личный порученец председателя Комитета государственной безопасности СССР. «И что мне будут поручать?» – спросил я у Ситникова, а удостоверение протянул солнышку, сидящий рядом. «Вот смотри и не задавай мне больше вопросов, чем я занимаюсь, так я и так не лезу в твои дела», — ответила солнышко, читая мою новую должность. Хотя понятнее мне ничего не стало, да и мне самому пока не особо понятно, что я должен конкретно делать. «Юрий Владимирович потом тебе сам объяснит», — ответил на мой завуалированный вопрос Василий Романович. «А в общем, будешь выполнять только его поручения и подчиняться непосредственно ему. Могу от себя добавить, что подобные удостоверения выдавались во времена Сталина, так что гордись». «Так я и горжусь. Мне уже с воскресенья столько плюшек сверху упало, что голова кругом идет от гордости». «Ничего, привыкнешь. Ну а теперь давай свою песню, мне еще Андропову докладывать о ней. А то он мне прошлый раз по поводу твоего маньяка хотел шею намылить, но мы же ее в эфир сразу не выпустили, поэтому пронесло». Я передал кассету с катушкой и ноты со словами Ситникову. Хорошо, я к английским словам успел на съезде перевод написать, поэтому проблем не должно было возникнуть. Слова были абсолютно простые о том, что подружки собираются встретиться, отдохнуть и развлечься. Никаких танцевальных маньячек, а тем более политических намеков и аллегорий, в ней не было. Кассету Ситников поставил, как прошлый раз, в свой магнитофон и внимательно прослушал всю песню до конца, сверяясь со словами. «Кристально чистая песня», — вынес свой вердикт Василий Романович, можно сказать, абсолютно женская. «Светлана, как всегда, замечательно ее исполнила». «Спасибо», — поблагодарила его солнышко. «Но до субботы на радио выпускать ее не будем, так как это подарок, сам знаешь кому, но сейчас мы ее зарегистрируем, как положено». Ситников позвонил своим специалистам и сообщил, что Кравцов принес новую песню и ее надо просто зарегистрировать без прослушивания и выдать соответствующий документ, а он сам его подпишет. «Сегодня пришел только один сотрудник, с которым я уже был хорошо знаком. Увидев мои награды, он от души меня поздравил и сказал, что все в Альпе сейчас обсуждают новость о награждении меня золотой звездой. Василий Романович, обратился я к Ситникову, мне тут Краснов подкинул идею организовать наш концерт в Лужниках. Как вы к этому относитесь? Я отношусь нормально, ответил, подумав, Ситников, но нужно указание сверху. Это ты к Демичеву обращайся, вы с ним друзья, а я, если что, поддержу. А можешь и к самому Леониду Ильичу обратиться, он тебя ценит, поэтому не откажет. Спасибо за совет. Мы тогда, как документы на песню получим, со Светланой заедем к Краснову. Я отдам ему катушку с песней и скажу, чтобы выпускал в эфир только с субботы. Договорились. Пока можете сходить в буфет, а я доложу Юрию Владимировичу, что песня готова и никаких вопросов к ней нет. Мы вышли из кабинета и я решил, пока есть свободное время, сходить в Сберкассу, благо она была здесь рядом, и проверить, сколько у меня денег всего пришло, моих авторских из-за пластинки. Солнышко меня поцеловало и поздравило с новой должностью. Я, если честно, был больше всего рад самой корочке, а не этой непонятной должности, потому, что удостоверением к знаку почетный сотрудник госбезопасности размахивать было уже не солидно. Звезда звездой, а комитетское удостоверение с грозной должностью порученца самого Андропова в жизни всегда пригодится. В Сберкассе мы в очереди не стояли, так как герои Советского Союза обслуживались у нас в стране вне очереди. Вот еще одна моя привилегия, которой я пользовался на законных основаниях. В Англии из-за того, что я стал сэром, я могу теперь ездить в общественном транспорте бесплатно, а на родине везде проходить без очереди. Народу в Сберкассе было не очень много, но пялились на нас все, от мала до велика. Молодежь нас сразу узнала и, поэтому, шушукалась, посматривая в нашу сторону. А бабульки внимательно, и даже с неким недоверием из-за моей молодости, разглядывали мою звезду, но молча пропустили вперед. Если кто из них, самых принципиальных, попросил бы показать документ, тогда на такой случай у меня и удостоверение имелось, а теперь и второе в кармане появилось. Сотрудница Сберкассы сделала мне в моей сберкнижке перерасчет и оказалось, что у меня на счету уже почти 110 тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма, о чем я и сообщил солнышку. Она уже привыкла со мной к таким астрономическим суммам, поэтому просто чмокнула меня в щеку. За эти несколько дней на нас свалилось столько денег, наград и должностей, что мы стали относиться к ним уже спокойно. Ко всему привыкаешь, даже к радостям. Когда мы вернулись, документы на песню были уже готовы. Мы попрощались и отправились на радиостанцию «Маяк» Краснову, чтобы отдать песню и обсудить наш будущий концерт в Лужниках. Солнышко, я, до сегодняшнего дня, не посвящал в планы этого концерта, поэтому она всю дорогу у меня пыталась выведать дополнительную информацию о нем. «Да не знаю я пока ничего», — ответил я, — «поэтому ничего и не говорил тебе. Сейчас Краснов что-нибудь нам расскажет, я надеюсь. Слушай, ты вчера сказала, что сегодня к нам Машка должна прийти заниматься. Насколько ты с ней договорилась? На 5. Но ты же ее знаешь, она может и опоздать. Значит, надо за ней ехать, только неохота мне это делать. Может, я тебя к ней отвезу, а потом заберу. А ты? Нет уж. Заниматься будем вместе и у нас дома. А потом, как-нибудь, и в гостях у Машки позанимаемся. Ладно, съезжу я за ней. Что-то есть хочется. Давай с Красновым быстро разберемся и поедем куда-нибудь. Поедим. Хочешь, в Узбекистан съездим? Говорят, там очень вкусно и хорошо готовят. Лучше дома пообедаем. Я вчера всего много наготовила. Уговорила, обедаем дома. Солнышко была довольна, что в кои-то веки мы пообедаем дома. Вот женщины странный народ. То им рестораны подавай, а то дома давай обедать. Вот в Лондоне мы питались только в ресторанах, может, поэтому она по-домашнему соскучилась. У Краснова мы не задержались. Отдали только пленку с песней, а по Лужникам никакой новой информации пока не было, поэтому мы спокойно поехали домой. Про то, что я завтра, возможно, смогу переговорить по этому вопросу с Брежневым, я ему не сказал. Обед у солнышка получился вкусный, и в благодарность за это я ее повалял пару раз на нашей кровати, чем она осталась очень довольна. Так вот для чего на самом деле она меня домой звала, а прямо сказать постеснялась. Хитрый народ эти женщины. Сравнивая солнышко в постели и Синчину, я понял, что солнышко уже стало опытнее Людмилы благодаря мне, хотя еще месяц не прошел, как она ничего не умела. Вот что значит желание, регулярность в занятиях и хороший инструктор, особенно если дело касается секса. До выезда к Машке оставалось около часа, поэтому я решил немного заняться песнями. Я вспомнил очень мне нравившуюся когда-то песню и клип группы «Дискотека Авария» под названием «Небо». Там, в клипе были рыцари, замок, король и принцесса. И главным героем был, как всегда, обедневший рыцарь, работающий в деревне кузнецом, которого, уже в своем клипе, собирался сыграть, естественно, я. Это был полностью готовый сюжет, ничего даже придумывать дополнительно не надо. Я сел за синтезатор и опытным путем нашел, как воспроизводить звучание трубы, которая исполняла повторяющийся несколько раз проигрыш в песне. Разобравшись со звучанием трубы, я наиграл вступление и первый куплет пока без слов. Да, ритмбокса явно не хватает, но что-то подобное звукам ударника я нашел и на синтезаторе. Пока сойдет, а там Серега подключит свой и будет то, что надо. Заинтригованная красивыми звуками, ко мне в комнату пришла Солнышко и спросила: «Ты опять что-то придумал?» «Я придумал и песню, и сюжет нового клипа. Его можно снять в Союзе, например, на Мосфильме, а можно в Англии через месяц, когда мы там будем заниматься королевским концертом. Если здесь будем снимать, то понадобится помощь Прокловой. Я из наших режиссеров никого лично не знаю. А какой у клипа сюжет?» И я коротко пересказал Солнышку сам клип. Ей очень понравилось, что это опять будет тема про рыцаря и что у нее будет главная роль. Только петь буду на этот раз я, но только за кадром. Вот здорово. Нам нужна будет массовка, и мы сможем набрать своих друзей и знакомых. А я буду в своем старинном английском платье. Для принцессы нужно новое платье. На Мосфильме найдем готовое или сошьют. Главное, что это опять будет мини-фильм про тебя и меня. Серегу тоже обязательно возьмем, он будет черным рыцарем. Песня называется «Небо». А теперь слушай. Песня у меня, действительно, получилась очень красивая. Я вчера научился чувствовать душу клавишного инструмента, поэтому я легко извлекал потрясающие звуки из моего синтезатора. Когда я закончил, то Солнышко бросилось мне на шею со словами, что она меня просто обожает. Ну и поцелуи, конечно, куда же без них. Чмоки-чмоки у женщин всегда на первом месте. Вот сегодня после занятий с Машкой пойдем к Сереге и у него вместе с ритмбоксом создадим такой шедевр, что все ахнут, сказал я мечтательно. А потом я возьмусь за клип. Завтра на съезде с Прокловой по этому поводу переговорю, пусть подскажет, к кому обратиться. С Тедди мы бы за полдня такой клип сняли, а здесь пару дней придется повозиться, после того, как все необходимое будет готово к съемкам. Солнышко прижалось ко мне щекой и стало так приятно и спокойно. Но надо было ехать за Машкой. Я сказал подруге, чтобы позвонила ей и сказала, что я через 15 минут выезжаю, а сам пошел собираться. До Машки, то есть до дома родителей, только до другого подъезда, я доехал быстро, но саму Машку пришлось еще 10 минут ждать. «Привет, Андрей», — сказала Машка, садясь в машину и целуя меня в губы. «Я готова». «Привет, Маш», — ответил я, выруливая от подъезда. «Как твое девичье ничего?» «Мое девичье ничего хочет стать женщиной, а ты все с этим тянешь. Ты такое не ляпни при Солнышке, а то оба огребем по полной». «Да я шучу, но уж очень хочется. Ты мне каждую ночь снишься. Хочешь, я прямо здесь, в машине, стану твоей?» «Хорошо, что я час назад с Солнышком разгрузился, а то бы точно завалил бы Машку прямо на заднее сиденье. А где романтика? Где цветы, шампанское и белоснежная постель?» «Звучит заманчиво. И это все будет у нас в пятницу?» «Да, все будет красиво и романтично, как вы, девушки, об этом и мечтаете. Я не дотерплю до пятницы. Я тебя когда целую, у меня внизу прямо огонь вспыхивает. Машка, не заводи меня. Ты же еще девственница, а уже разговариваешь, как повидавшая все в этой жизни куртизанка. Так я фильмы про Анжелику несколько раз смотрела, там все так говорят и так же все красиво, как ты рассказываешь. Тогда во сколько мы с тобой завтра встретимся? Вечер у меня занят, мы выступаем перед Брежневым. А вот где-то с 12 до 3 я свободен. У нас завтра особо уроков не будет, так как в понедельник 1 мая, праздничный день, а во вторник у тебя день рождения. Так что завтра я тебе подарю свой самый интимный подарок, ну и себе тоже. Представляешь, я с этими своими делами напрочь забыл про свой день рождения. Я вчера даже забыл позвонить родителям, так они сами нам позвонили. Узнали у бабушки наш телефон и позвонили. Папа увидел в среду нашу фамилию и мои инициалы в газете и решил у меня уточнить, не я ли тот счастливый награжденный. Я сказал, что да, это я. Ну а после этого мои родители меня минуты три поздравляли и требовали выслать мое фото при всех регалиях. Я вечера у Синчины с ее аккомпаниатором песнями занимался, вот и забыл про все на свете. Да, вот это жизнь у тебя, Англия, Брежнев, Синчина. А у меня только фотография с Пугачевой осталась, да твоя, которую на ночь под подушку кладу. Не переживай, я тебя скоро в кино сниматься приглашу. Не может быть, я стану актрисой, как Анжелика. Ну для начала у тебя будет маленькая роль, но по телевизору тебя покажут на всю страну. Машка при этих словах полезла ко мне целоваться. Не, с этими женщинами, особенно с теми, которые очень хотят ими побыстрее стать, надо железное терпение иметь. Машка, возмутился я не железный, а я, спросила Машка, возбужденно дыша, когда твоя Светлана мне рассказывала, как вы в постели сексом занимались и сколько раз в день, у меня все мокро было в трусиках, так тебя хотелось и завидно было. И что солнышко тебе рассказывала? Один раз даже очень подробно. Я тоже везде хочу с тобой попробовать. А кому еще она это рассказывала? Только Ленке и все. И та что, тоже хочет со мной попробовать. У нее же свой парень есть. По сравнению с тобой, он слабак. Ты, вообще, знаешь, что все девчонки хотят с тобой переспать. Как все. Все в классе. Я думаю, что уже во всей школе. Конечно, кроме пионерок. А все девчонки с 8 по 10 так точно только и мечтают об этом. Я когда в классе девчонкам рассказала, что иду к тебе на новоселье, так они все обзавидовались. А когда я твою фотографию с золотой звездой и орденами, где я тебя целую, принесла в школу, там такое началось. Все девчонки в нашем классе носят в портфелях твои фотографии, они мне сами показывали. Вот это да, я и не знал, что у вас там такое творится. Когда мне вчера Светлана позвонила с просьбой помочь к экзаменам подготовиться, то я чуть в трубку от радости не закричала. Она мне по секрету сказала, что ты не особо хотел, чтобы именно я занималась с ней и иногда с тобой. Ты это специально так сделал. Конечно, чтобы отвести от тебя и от себя всяческие подозрения. Здорово придумал. И на радостях она опять полезла целоваться. Хорошо я успел правую руку в ее сторону выставить, а то бы точно на меня с ногами залезла. Правда я случайно рукой задрал ей юбку, когда отпихивал ее от себя, и увидел ее светло-серые трусики, которые были немного мокрые. Ты чего, правду, что ли сказала, что я тебя так возбуждаю? А я виновата, что только от одного твоего касания возбуждаюсь. Ну ты даешь, Машка, а на других парней ты так же реагируешь. Я вообще никак на других не реагирую. Вон Колька из 9 вчера меня зажал на перемене в раздевалке и стал по моему телу рукой водить, так мне вообще было безразлично, но я ему, все равно, по морде врезала. Будет знать, как к девчонкам лезть. А тебя я только увижу и сразу начинаю таять, как мороженое. Да, вот это я попал. В смысле, мне теперь вас всех опасаться надо, а то изнасилуете еще. Ты что, мы же все в тебя влюблены, а я больше всех. Ну может еще только Ленка, она после проведенного с тобой воскресенья сама не своя ходит. Все у меня спрашивает, когда еще нас к вам позовут. Тоже в тебя до беспамятства втюрилась, она мне сама об этом сказала. И что мне с вами, такими сумасшедшими от любви ко мне, делать? Тоже любить, как ты умеешь это делать. Так у меня солнышко есть. Солнышко не стена, может и подвинуться. Вот вы ненормальные, на сексе повернутые. Может мне тогда в школьной стенгазете объявление написать. Секс-инструктор. Первый урок бесплатно. Тогда все девчонки к тебе на твои уроки запишутся, а я, все равно, буду первый. Ты что, шуток не понимаешь? Ладно, уже подъезжаем. Не вздумай солнышку сболтнуть о наших с тобой разговорах, тогда про меня можешь забыть. Ты что, я буду молчать, как Зоя Космодемьянская на допросе. Даже под пытками никому ничего не скажу. Ну, кроме тебя, если ты меня пытать будешь. Ты что, мазохистка, что ли? А это кто? Это тот, кто любит, когда ему больно делают. Не, я боль не люблю, это я так, к слову сказала. Тут неожиданно зазвонил телефон. «Андрей», — раздался в трубке голос Андропова, — «ты получил удостоверение?» «Да, Юрий Владимирович», — ответил я, заруливая к дому, — «получил. Цени, ты такой у нас один, поэтому и спрос с тебя особый. Тот, которого взяли утром, пришел в себя, но он ничего не помнит. Наши спецы работают, но он все время отключается. Они не знают, что с этим делать. Ему кто-то поставил блок в его подсознании на самоуничтожение. Если будете на него давить, он умрет. Поэтому больше не трогайте его и изолируйте от других. Его зомбировали на выполнение одной определенной задачи, из-за этого он ничего не помнит. Ты можешь что-то с этим сделать. Успех не гарантирую, но и испортить ничего не испорчу. Оставьте его до завтра в покое. Пусть как следует отдохнет и выспится. А завтра после обеда я готов с ним встретиться. Если тебе удастся его разговорить, получишь в совокупности за это и за мое спасение вторую звезду. Сделаю все, что смогу и без звезды, и даже больше. Мне надо еще кое-что посмотреть, ну вы понимаете. Да, я догадался. Пока я ставил машину на стоянку и ехал с Машкой в лифте, я думал о том, что мне предстоит завтра. Радовало только то, что пятницу наконец-то закончится 18-й съезд ВЛКСМ, но после него надо будет ехать копаться в мозгах этого генерал-лейтенанта. Это дело непростое и довольно муторное. Потом придется встретиться с Машкой в России, где я уже заказал номер люкс на сутки, хотя нам 2 часов вполне хватит. А вечером нас ждет банкет с концертом для Брежнева и его гостей. С Брежневым надо будет не забыть поговорить о нашем концерте в Лужниках и попросить у него его новую книгу воспоминаний «Возрождение» с дарственной надписью. Книга, как раз, завтра выходит из печати. Еще бы хорошо было бы днем успеть заехать в АПИ к Краснову на маяк с новой песней «Небо». Сегодня, после занятий с Машкой, мы с Солнышком отправимся к Сереге и сделаем из песни «Небо» настоящий музыкальный шедевр, под который будет танцевать вся страна. А послезавтра будет Пасха и исполнится ровно месяц, как я из 2020 года перенесся сознанием в этот новый старый 1978.